Она пригласила их в дом. Прихожая оказалась квадратной и просторной, стены и пол были обшиты старыми сосновыми досками, заново оструганными и покрытыми морилкой цветом чуть темнее золота на значке «Харпер». На окнах простенькие желтые занавески в клетку, диваны с подушками, набитыми пером. Старинные керосиновые светильники, переделанные под электрические лампы. «Кофе хотите?» – предложила Элисон Ламар. «Я бы не хотела терять времени», – сказала Харпер. «А вот я не откажусь», – сказал Ричард. «Сливки, сахар?» «Нет, просто черный». Элисон Ламар провела гостей на кухню, занимавшую всю заднюю часть первого этажа. Здесь было очень приятно. Начищенный до блеска пол, новая деревянная мебель, большая плита, выстроившиеся в ряд посудомоечные и стиральные машины, мелкая бытовая техника на столе, на окнах желтые клетчатые занавески. Хозяйка вложила в обстановку большие деньги, но только для того, чтобы производить впечатление лишь на саму себя. Элисон Ламар была темноволосая, среднего роста, в ее движениях чувствовалась упругость накачанных мышц. Лицо у нее было открытое и дружелюбное, загорелое от частого нахождения на открытом воздухе, заскорузлые руки свидетельствовали о любви к труду. Ричард предположил, что Элисон ставила ограду сама. От нее пахло лимонным шампунем, она была одета в тщательно наглаженный джинсовый костюм. На ногах остроносые ковбойские сапоги на тонкой подошве. Судя по всему, хозяйка специально переоделась к приему гостей. Включив кофеварку, она налила чашку и с улыбки протянула ее Ричару. В этой улыбке сквозила смесь различных чувств. Вероятно, Элисон была одинока, но в первую очередь улыбка показывала, что между ней и ее сводной сестрой нет родственных отношений. Приятная, дружелюбная, открытая, Джулия Ламар понятия не имела о том, что можно так улыбаться. Улыбка затронула глаза Элисон, темные, с поволокой. Ричард считал себя знатоком глаз, и эту пару он нашел более чем приятной. «Можно я осмотрюсь?» – спросил он. «Проверка мер безопасности?» «Да, наверное». «Чувствуйте себя как дома». Ричард захватил с собой чашку с кофе, женщины остались на кухне. На первом этаже было 4 комнаты – прихожая, кухня, 2 гостиных. Дом был построен из крепких бревен, переделка была выполнена высококачественно, во всех окнах были вставлены новые прочные рамы. На улице уже было достаточно холодно, поэтому сетки с окон были сняты. Все окна запирались изнутри на ключ. Входная дверь была из старых сосновых досок 2 дюйма толщиной, прочных как сталь. Массивные петли, сложный замок. Из кухни дверь черного входа. Дерево такое же выдержанное и прочное, такой же замок. На улице росли густые колючие кусты, предназначенные, вероятно, для защиты от ветра, но также прекрасно подходящие для того, чтобы не позволять случайным прохожим заглядывать в окна. Стальная дверь в подвал запиралась на большой висячий замок, просунутый в ручки. Сарай, в котором размещался гараж, был не такой ухоженный, как сам дом, но все же не грозил развалиться в ближайшее время. Внутри стоял новый джип «Чероки». В углу куча картонных коробок, свидетельствующих о том, что ремонт закончился совсем недавно. В закрытой запечатанной коробке стояла новая стиральная машина, над ней верстак с аккуратно разложенным электроинструментом. Вернувшись в дом, Ричард поднялся наверх. В окнах такие же рамы, как внизу. 4 спальни. Несомненно, Элисон жила в той, что слева и сзади, окнами на запад, на уходящую до самого горизонта степь. По утрам здесь бывает темно, зато закаты должны быть впечатляющими. Новая ванная украла кусок у соседней спальни. Унитаз, раковина, душ и ванна. Ричард вернулся на кухню. Харпер стоял у окна, наслаждаясь пейзажем. Элисон Ламар сидела за столом. «Ну как?» – спросила она. «По-моему, все в порядке», – заметил Ричард. «Дверь вы всегда запираете?» «Теперь да. Джулия так меня запугала. Я запираю окна, запираю двери, всех посетителей разглядываю в глазок, а телефон службы спасения я ввела в память, чтобы набирать быстрее». «В таком случае вам нечего опасаться», – заметил Ричард. «Судя по всему, убийца предпочитает не взламывать двери. Никому не открывайте, и все будет в порядке». Она кивнула. «Я тоже так подумала. Наверное, теперь вы зададите мне какие-то вопросы?» «За этим меня сюда и прислали». Ричард сел напротив, уставился на сверкающую бытовую технику вдоль стены, судорожно пытаясь придумать какие-нибудь подходящие вопросы. «Как дела у вашего отца?» – наконец спросил он. «Именно это вы и хотели узнать?» Ричард пожал плечами. «Джулия упомянула о том, что он серьезно болен». Элисон удивилась. «Болезнь длится уже 2 года. Рак. Сейчас отец умирает, надежды уже никакой. Все будет кончено со дня на день. Он лежит в больнице в Спокане. Я навещаю его каждый день. Джулия тоже должна была бы его навестить, но только они не слишком ладят». «Она не летает на самолетах?» Эллисон скорчила гримасу. «Один раз за столько лет Джулия могла бы и переступить через себя. Но она так уперлась в то, что он ей не родной отец, как будто это имеет какое-то значение. Лично я считаю ее своей сестрой. Все так просто и ясно. А сестры должны заботиться друг о друге, правда? И Джулия должна это понимать. Кроме нее, у меня на всем свете больше нет родных. Черт возьми, она моя ближайшая родственница». «Я очень сожалею». «Но сейчас это второстепенно. Чем еще я могу вам помочь?» «У вас нет никаких мыслей по поводу того, кто это может быть?» Она улыбнулась. «Это весьма общий вопрос». «И тем не менее, интуиция вам ничего не подсказывает?» «По-моему, этот тип считает, что нет ничего страшного в том, что женщина подверглась насилию. А может быть, он так не думает, а просто считает, что недопустимо выносить ссор из избы». «А вы больше к чему склоняетесь?» — спросила Харпер, подсаживаясь к Ричеру. Эллисон перевела взгляд на нее. «Право не знаю. На мой взгляд, середины нет. Или женщина глотает позор молча, или поднимает страшный шум». «Вы не пытались найти середину?» Она покачала головой. «Я — живое доказательство того, что середины быть не может. Я просто взорвалась. У меня середины не было. По крайней мере, я ее не видела». «Кто это был?» — спросил Ричард. «Один полковник по фамилии Гаскоин. Он неизменно начинал вонять, если к нему обращались по личному делу. Я обратилась к нему по поводу перевода на другое место. Была у него 5 раз. Я не проповедовала идеи феминизма, и политика тут была ни при чем. Мне просто хотелось заниматься чем-нибудь более интересным. И по правде говоря, я считала, что армия растрачивает без пользы хорошего солдата, потому что я была хорошим солдатом». «И чем кончилась история с Гаскоином?» Эллисон вздохнула. «Я оказалась застигнута врасплох. Сперва мне казалось, что он просто шутит». Она помолчала, отвела взгляд. «Он предложил мне в следующий раз прийти без формы. Я решила, он просто хочет пригласить меня в город, в бар, в штатской одежде. Но затем Гаскоин дал ясно понять. Нет, я должна снять форму прямо сейчас, у него в кабинете». «Не очень приятное предложение». Эллисон снова скорчила гримасу. «Ну, Гаскоин подошел к этому окольными путями. Сначала он все обращал в шутку, как будто заигрывал со мной. Я даже не обратила на это особого внимания. Понимаете, он мужчина, я женщина, чему тут удивляться? Но затем Гаскоин решил, что я слишком непонятливая. И вдруг он скатился в мерзость. Красочно описал мне, что я должна делать, понимаете? Поставить правую ногу к одной ножке стола, левую к другой, заложить руки за голову и простоять так без движения полчаса, согнувшись пополам, понимаете? Как в порнофильме. И тут мне в голову ударила такая злость, что в долю секунды я взорвалась атомной бомбой». «И вы ему хорошенько врезали?» «Разумеется». «Как Гаскоин на это отреагировал?» Эллисон улыбнулась. «В первую очередь растерялся. Не сомневаюсь, он делал это уже не первый раз, и до этого ему все сходило с рук. Думаю, он удивился, увидев, что правила игры переменились». «А не может ли этот Гаскоин быть тем самым убийцей?» Она решительно покачала головой. «Нет, мы имеем дело с человеком смертельно опасным, так? Про Гаскоина этого никак не скажешь. Он был старым, уставшим, бесполезным, разочарованным. Джулия сказала, убийца умен и изобретателен, а Гаскоин не способен проявить инициативу, понимаете?» «Если психологический портрет, составленный вашей сестрой, верен, скорее всего, речь идет о человеке, который держался в тени». «Совершенно верно», — согласилась Эллисон. «Возможно, сам он не был ни в чем замешан, лишь наблюдал со стороны, а затем в нем вскипел праведный гнев». «Если психологический портрет, составленный Джулией, верен», — повторил Ричард. Последовала короткая пауза. «Очень большое, если», — заметила Эллисон. «У вас есть сомнения?» «Вы же прекрасно это знаете. Как и я знаю, что у вас тоже есть сомнения. Потому что мы с вами мыслим одинаково». Харпер подалась вперед. «О чем это вы?» Эллисон ответила не сразу. «Я просто не могу себе представить, что военный пойдет на такие труды. По крайней мере, только не в данном случае. В армии все обстоит не так. Правила меняются постоянно. И тому миллион примеров. Так 50 лет назад считалось нормальным издеваться над чернокожими, но сейчас это не так. Сотни, тысячи человек изгонялись из армии за какие-то только что придуманные провинности. Президент Трумэн покончил с расовой сегрегацией в армии, но никто не начал отстреливать негров, подававших жалобы на белых командиров. Но тут что-то не так. Я не могу понять эту странную реакцию». «Быть может, противостояние мужчин и женщин является более фундаментальным?» «Возможно. Я не знаю. Но, подытожив все, все жертвы относятся к одной очень специфической категории, так что это обязан быть военный. Кто еще мог идентифицировать всех нас? Вот только военный этот чертовски странный, это точно. Мне таких встречать не доводилось. «Вот как?» – спросила Харпер. «Пока шел процесс, вам никто не угрожал? Никто не делал никаких замечаний?» «Ничего существенного не было. Так, обычный мелочный вздор. Я ничего не могу вспомнить. Я даже летала в Квантику и дала Джулии загипнотизировать меня на тот случай, если у меня в подсознании что-то осталось. Но, как она сказала, я так ничего и не вспомнила». Снова наступило молчание. Смахнув со стола воображаемые крошки, Харпер сказала: «Хорошо, значит, мы напрасно сюда приехали, так?» «Извините», — развела руками Элисон. «Ничто не бывает напрасным», — возразил Ричард. «Отрицательный результат тоже может оказаться полезным. А кофе был замечательный». «Еще хотите?» «Нам пора трогаться в обратный путь». «Как скажете». Встав, Элисон проводила гостей из кухни. Прошла по коридору и отперла входную дверь. «Никого не впускайте в дом», — предупредил ее на прощание Ричард. Элисон улыбнулась. «Я и не собираюсь». «Я говорю совершенно серьезно», — продолжал Ричард. «Судя по всему, все обходится без капли насилия. Убийца просто заходит в дом. Так что вы, возможно, с ним знакомы. Или он великолепный актер и придумывает какой-нибудь правдоподобный предлог. Не дайте себя провести». «Я и не собираюсь», — повторила Элисон. «Не беспокойтесь обо мне. Если что-нибудь понадобится, звоните. Днем я езжу к отцу в больницу, а в остальное время бываю дома. Желаю вам удачи». Ричард вышел следом за Харпер на улицу, на дорожку, мощеную щебнем. У них за спиной послышался звук закрывающейся двери и громкий щелчок повернувшегося замка.